Глава 13. Новости. Опять новости. Джонатану временами казалось, что они живут теперь от одного выпуска новостей до другого. Премьер немагического правительства Жил Корнии заверяет граждан, что роста цен на социально значимые товары не будет, радостно рапортовала миловидная журналистка. На соседнем экране видеоблогеры ходили по магазинам и показывали пустые полки и людей, оголтело сражающихся за последнюю упаковку крупы. «У нас полные склады! Мы просто не успеваем вывозить товары в торговые залы!» — оправдывался сотрудник магазинов. «Ажиотажный спрос!» И это тем более странно, ведь с едой-то точно нет проблем. Ее даже больше, чем нужно сейчас, — вздохнул Блейн. Он снял очки, потер покрасневшую переносицу. Пару дней назад Макс пожаловался на сильные головные боли к вечеру, и Шиллер, проведя полное обследование, выявил у него какое-то нарушение зрения. Скорее всего, врожденное, но компенсированное вследствие воздействия маг-вируса, предположил Шиллер, подбирая линзы для очков. Самого Тибериуса тело пока щадило. Вот только спутником его жизни стала постоянная ноющая боль в переутомленных мышцах. Привыкший бездумно тратить силы, он никак не мог научиться отслеживать тот порог, за которым начиналось переутомление и болезненные надрывы связок, сухожилий и мышечных фасций. К счастью, все это вполне поддавалось лечению и обычным средствами для немагов, но бездействовавшие столько лет болевые рецепторы теперь отрабатывались на полную. Хотя, по сравнению с другими, у него еще дела шли очень неплохо. Гэмпшир постоянно мучился от зубных болей, и Шиллеру пришлось отправить его в стоматологическую клинику. Сам он оказался недостаточно компетентен для лечения пульпитов и прочего. Да и в медчасти офицерата не то что бормашины, стоматологического кресла не было. А Виль, как оказалось, родился практически глухим, и теперь Градески спешно подбирал ему слуховой аппарат. Остальные были более или менее в строю. Только вот Энджи и остальным адаптанткам пришлось вспоминать о том, что изначально женский организм слабее мужского, и учитывать это во время тренировок. В первый раз Энджи решила на подобные мелочи забить, и после тренировки Шелора и Крис вели ее под руки. «Ну что за жизнь? Я любимую женщину не могу на руках донести», — возмущался Шелора. Он действительно не мог. Нанесенная носорогом рана, хоть и зажила 10 лет назад, но все равно напоминала о себе. Но самым поганым в этом всем было другое. Немаги. До сих пор Тибериус относился к немагическому сообществу никак. То есть примерно как к адаптантам В4. Они есть и все. Их культура, жизненный уклад, религии, мировоззрение и прочие были от него бесконечно далеки. И все, что Тибериус о них знал, это то, что их правительство периодически компостирует Блейну мозги. Теперь же узнать пришлось. И многое. Например, то, что у них есть собственное телевидение и участки сети, где очень быстро стало модным жестко и зло высмеивать бывших магов, злорадствуя над их промахами и проблемами. Медицинские карты, записи с городских видеокамер и даже с внутренних камер офицерата — все становилось их добычей, растаскивалось по бесчисленным пабликам и перетряхивалось, как грязное белье. И опиумом для народа внезапно становилась сломанная нога бывшего адаптанта А1 или ошибка при подсчете сдачи аналитика А3. Лозунги типа «Настало наше время» и «Отомстим за годы угнетения» не просто раздражали, они ощутимо напрягали. Причем не только Тибериуса. Блейн, Кот, Аден и остальные члены Магического мирового совета, или как там его, ежедневно созывали мини-совещания по этому поводу. Аден даже отдал приказ создать отдел из нескольких незаболевших аналитиков, чтобы они отслеживали весь этот кошмар. Единственное, что радовало Тибериуса, все эти извержения дерьмовулканов — весьма меткое определение Чеса, надо сказать. происходили за пределами Паома и Хаорди. С Хаордией все было понятно. Раньше немаги целиком и полностью доверяли Адану и до ужаса боялись Иуа и его цепных псов. После смены власти Адан взял курс на максимальное сближение магического и немагического населения и дал последним максимум свобод, при этом умудрившись не наступить на гордость первым. Он правил суровой, но справедливой рукой, и никому в Хаордии сейчас не приходило в голову злорадствовать. Происходящее же в Паоме было заслугой Блейна и Кота. Но в первую очередь, вот ведь сюрприз, Рузе и Винка. Честер плотно сошелся с Роскитом, убедив того не объявлять время свободной охоты. А Рузе подсказал, как работать с остальными немагами, где-то пропагандой, где-то экономическими мерами, чтобы сохранить баланс. Блейна все знали как грамотного управленца, никогда не допускавшего промахов, и поэтому его распоряжения выполнялись безукоризненно, а у Кота, помимо бешеной работоспособности, железного прута вместо позвоночника и карбоновых нервов, обнаружился талант политика. Говорил он по-прежнему мало, но каждое слово было самым подходящим ситуации и произнесенным в нужный момент времени. Ну и кроме того, двум мирам Паомы и прежде, и сейчас просто нечего было делить. Прав, свобод, ресурсов и всего прочего у немагов Паомы было столько, что апокалипсис магического мира никак на них не влиял, а сытая размеренная жизнь позволяла испытывать и другие эмоции, кроме злорадства. Например, сочувствие. Собственно, Паома стала единственным государством, где немагами был организован Центр помощи и реабилитации магов, потерявших свои способности. Когда Джонатан услышал об этом впервые, его разобрал нервный смех. Максимус, Кот и Джоук смерили его одинаково осуждающими взглядами, и Тибериус их за это не винил. Инициативу, конечно же, надо было поддерживать, а не высмеивать. Но даже сейчас, пару месяцев спустя, это заявление оказалось ему сюрреалистичным. А вот Юмус, напротив, идеей очень загорелся. Он ходил туда как на работу и в компании психологов из центра разрабатывал и проводил тренинги, групповые занятия и индивидуальные консультации. На него болезнь вообще подействовала странно. И Юмус стал счастливым. Улыбался широко и открыто, шастал по кафе, когда, наконец, отменили карантин. Катался на транспорте. А еще водил машину с таким удовольствием, что если они ехали куда-то с Джоуком, до хрипоты спорили каждый раз, кто за рулем. На резонное замечание, а не сходить ли ему к Шиллеру, мало ли какая хворь его постигла, Юмус лишь одарил всех очередной улыбкой и выдал. «Вам этого не понять. Я впервые в своей голове один». Потрогал козелок, где под кожей был зашит переключатель его глушилки и добавил. «Никакого эха». «Все понятно. Этого лечить не будем», — фыркнул тогда Розе. Себастин одарил его мрачным взглядом. «Да лечить еще как до Жилкарнии ползком», — вздохнул он и вдруг с неожиданной яростью выпалил. «И нет, мы не назовем эту болезнь могильником. Что ты вообще удумал? Я чуть не положил дяде отчет с этим словом в названии». «Нет, давайте назовем ее нимбом», — фыркнул Розе. «Офигенно будет звучать. Ну как вы? Все нимбом переболели». «Что за нимб еще?» Себастьян одарил Розе ледяным взглядом. Но камера, конечно же, не может передавать температуру, так что Кассиль не то что не замерз, даже не поежился. «Посмотри в своем отчете, который ты тоже чуть не отправил дяде», — посоветовал Розе. «Неидентифицированный искусственный магический блокатор». «Хоть бы блокатор маквируса написал, все не так четко в акроним бы складывалось». Кот тогда жестко оборвал их ругань. А жаль. Это был тот случай, когда черный юмор Рузе казался Тибериусу как никогда уместным. В итоге болезнь назвали просто М-блок. И произошло это в день, когда Себастьян, раскрасневшийся от волнения и радости, наконец-то объявил на общем собрании. «Я нашел его!» «Ну, то есть, мы нашли, но я сумел его разглядеть. Мы действительно имеем дело с вирусом, господа, но вирусом, который поражает не клетки тела, а клетки другого вируса!» Он вывел на экран какие-то странные фотографии, и Тибериус не сразу сообразил, что они были сделаны в невероятно мощный электронный микроскоп. «Смотрите, это клетки мышечной ткани. На каждой из них сидит вирус. Это вот эти большие звездчатые образования. А вот это...» Он ткнул на малюсенькое пятнышко в самом центре клетки-звездочки. «Это капсула вируса М-блока. Для дальнейших исследований нам нужно оборудование мощнее. Но, по крайней мере, мы наконец-то знаем, с чем имеем дело». «И что?» Тибериус во все глаза рассматривал врага. «Как его теперь от каждой клетки хорошего вируса-то оторвать?» «Как-как? Сделаем маленький пинцет и будем по очереди избавлять всех магов от вшей», — сообщил Рузе. Пожевал губами. «Кстати, надо было этот М-блок антимаквошью обозвать», — добавил задумчиво. «По-моему, это не тема для шуток, Кассиль», — довольно резко сказал Максимус. «Я не шучу», — огрызнулся Рузе. «Пока что других вариантов нет». «Мы работаем над этим», — примиряюще сказал Сеп. «Самое главное, наш родной вирус жив. Нужно придумать способ избавиться от блокатора, и, возможно...» Он умолк, не решаясь озвучить вслух то, что подарило бы надежду. «Не будем опережать события», — быстро сказал кот. «Работайте. Если нужно дополнительное финансирование, можно с документами сразу к Джоуку на оформление». «Нет, на это я буду тратить дядины капиталы», — возразил Сеп. «Потому что это дело биокорпорации, как мирового центра работы с маквирусом». Кот не стал его переубеждать. Кивнул, мол, ладно, но если что, алгоритм действий я тебе выдал. И обратился к Тиберюсу и Чесу. «Как у вас с инструкторами-немагами?» — спросил сухо. «Нашли кандидатов?» «Не просто нашли, а уже провели кастинг, выбрали наиболее подходящих и даже оформили с ними соглашение. Сегодня Винг был самим собой, оставшиеся в запасе пилюли было решено использовать только в самых крайних случаях. Но, видно, его мозги уже привыкли работать на повышенных оборотах. А может, и это скорее всего, Винг по жизни был башковитом и сейчас просто попал в струю. Тебя дергать с такой мелочью не стали. Получили экономно-аналитическое добро у Кассиля и через официально назначенного главу офицерата провели». «И что скажешь?» Кот обернулся к Джонатану. «Что будет чудо, если никто никого не убьет?» Честно ответил он. «Мы выбрали троих. И не потому, что они лучшие, а потому, что лучших было не купить. Нам просто нечего им предложить. Потому будем работать с Натали Сурей, у которой мать тяжело больна и вся надежда на помощь биокорпорации. Анри де Голем, у которого в тюрьме брат. Кстати, подпиши документы на амнистию. И Николаем Барвенталем, которому просто надо много денег. Гораздо больше, чем платит ему нынешний босс». «Если что, я говорил, что вероятность неприятных инцидентов превышает 90%, вставил свои 5 центов Рузе. «Но соглашусь, что вероятность благоприятного исхода 30%, и это на 11 выше, чем у самого лучшего из остальных». «И, кстати, бумажку этому Деголю не отдавай», — посоветовал Чес. «Пусть парень выйдет, но его брат будет знать, что один косяк с его стороны, и снова здравствуй, нары». «Говоришь так, будто сам эти нары топтал», — фыркнул кот, подписывая документы. «Сеп, запроси у немагов медкарту матери Сурей. Глянь, что там можно сделать». «Я уже смотрел», — кивнул Себастьян. «Сложно все, но справимся». «Но вот уже тут нужно будет дополнительное финансирование». Он усмехнулся и показал пальцем на стопку бумаг перед котом. Джоук мгновенно понял намек и безошибочно вытащил нужную. Кот подписал ее, не глядя на строчки сметы и сумму в итоге. «Если на этом все, предлагаю вернуться к своим делам», — закончил он совещание. «Завтра если только на мир не обрушится еще какой-нибудь вирус, не звоните мне». «И мне», — быстро сказал Чес. На это Тибериус только хмыкнул и покачал головой. Офицерат теперь был его круглосуточной головной болью 24/7, и роскоши отключить телефон он себе позволить не мог. «Ладно, развлекайтесь», — сказал он. «У меня с утра встреча с этими самыми немагами. Надеюсь, они не состоят в сообществе. Тибериус — лучшие блуперсы и фейлы». «А что, есть такое?» Розе со скоростью пулемета заклацал по клавиатуре. Кстати, этот достойный сын человечества не признавал современных изобретений в виде бесшумных или вообще проекционных клавиатур, пользуясь исключительно механикой. Так что к концу совещаний теперь у Тибериуса позванивало в ушах от бесконечного стрекота. «Касс, давай об этом потом», — оборвал его Сеп. «Мы с тобой еще поговорить хотели». Тибериус рассмеялся и отключил трансляцию. «Поужинаем на террасе?» — спросил у Макса. Единственная польза из того, что оба они заболели, это отсутствие ограничений на общение. А еще теперь Джонатану были доступны рестораны для немагов и их порции. Белка ему все равно требовалось много, но дефицит можно было с легкостью покрыть всего одним белковым батончиком. Но Тибериус все равно не любил туда ходить. Его выводило из себя по часу ждать заказанные блюда. «Конечно», — Блейн усмехнулся. «Не лишать же себя главной из оставшихся радостей жизни». «Так уж и главный», — Тибериус насмешливо вскинул бровь. «Например, он полюбил смотреть влоги о путешествиях. Раньше Тибериус мог за полчаса обижать всю Паому, а теперь же на это пришлось бы потратить несколько суток». И, двигаясь неспешно, Тибериус заметил бы и необычные архитектурные решения, и живописные виды. Максимуса же пробило на уют. Когда он только начал обустраивать свою половину чердака, Тибериусу пришлось чуть ли не с боем отстаивать необходимость добавлять не только функциональные вещи, но и то, что поддерживало атмосферу и просто казалось красивым. Сейчас же все было ровным счетом наоборот. Блейн постоянно приносил какие-то вещи, начиная от новых комплектов белья, пледов, книжных полок, немалая часть селилась в квартире Тибериуса, и заканчивая растениями в горшках. За какой-то месяц он умудрился развести на террасе целый сад и теперь начинал утро с лейкой в руках. К слову сказать, этот сад у него колосился как не в себя, и Тибериус даже пожелал, чтобы этот заскок у Макса остался. Потому что ему будет жаль, если, вновь обретя свою аналитическую мощь, Блейн оставит растение погибать. Или отдаст кому-нибудь. Он лично уже привык к крохотному кактусу и ежеутренне пересчитывал его колючки, пока Блейн поливал и разворачивал нужной стороной к свету остальные горшки. «Ладно, второй по главности», — уступил Максимус. Чес выболтал, иначе не скажешь, что в первые недели потери магии Блейн был невыносим. Нервный, дерганый и даже слегка истеричный. Тибериусу было сложно в это поверить, но потом в личном разговоре кот подтвердил его слова. И добавил, что, видимо, сказывался стресс, причем вовсе не от болезни. Стоило Джонатану вернуться в строй, и Макс успокоился. С ним снова стало комфортно и даже приятно работать. И за это кот даже высказал Тибериусу отдельное спасибо. «За тебя он боялся больше, чем за себя», — сказал тогда Дерек, и, поразмыслив, Джонатан пришел к выводу, что все ожидали от него чуть ли не истерики от потери способностей Федосия и Гаса, забывая, что он давно уже привык и к откатам, и к потерям. Да, смерти в боевом случались редко, но серьезные ранения, пережженная магия и решение принять антидот, чтобы завести семью, случались за его карьеру не раз и не два. Гас все еще оставался больным местом, и дыру в душе пока залатать не удавалось. Никто не осмелится предложить перевести Гаса из Вивария в какую-то другую конюшню. У Тибериуса была мысль перевести его к Лесли, но Джинджер и Винт, каким-то образом умудрившиеся остаться здоровыми, были в охранном карантине, так что пока Гас занимал свой денник. Он спокойно вставал под седло, видимо, эти навыки остались при нем. Этибериус старался выделить хотя бы полчаса в день на прогулку. И очень удивился, когда наутро после их первого выезда едва не сумел встать с кровати. «Крепатура», — наставительным тоном сказал Макс, застав его в положении в раскоряку рядом с кроватью. «У меня после сайдера часто бывало. Прими горячий душ и намажь облегчалкой, станет лучше». Тибериус отмокал под горячей водой и, сжав зубы, кое-как дотягивался до особо пострадавших мест, чтобы нанести мазь, а за стенкой Блейн, напевая какую-то песенку, делал горячие бутерброды и заваривал кофе. «Да-да». Теперь у него на чердаке был мини-холодильник, какой-то прибор 100 в одном, способный и выпечь вафли, и зажарить стейк, и сделать еще кучу всего, и подогреваемый от электричества ящик с песком. В него Блейн хранил турку с кофе, совершая поистине магические пасы. Вот и сейчас Макс скрылся в своей части чердака и принялся священно действовать, готовя им обоим жертвоприношения из божественно вкусных горячих сэндвичей с разнообразной начинкой. И да, будучи аналитиком А1, он считал подобное занятие нерациональным и готовить не умел в принципе. Но поди ж ты, научился и полюбил. И оставалось только гадать, каким будет обратное преображение, если, конечно, будет в принципе. Об этом Тибериус старался не думать. Благо, ему было чем заняться. А точнее, приходилось напрягать все человеческие теперь силы, чтобы не сгореть на работе. Но все равно где-то внутри зрела надежда, что все это — лишь затянувшийся откат, и все вот-вот станет как обычно. Но дни складывались в недели, недели в месяцы, а ни у старшего, ни у младшего Градески все не получалось обернуть катастрофу вспять. «Пахнет изумительно», — похвалил Тибериус, заглядывая в окно. «Я добавил базилик и сыр грюйер». Макс обернулся, совсем не похожий сейчас на грозного верховного мага. Да и кто будет похож, стоя босиком и наряженным в веселенькой расцветке фартук? А еще купил то варенье из незрелых орехов, которые вы с Винком ели в Хаорде и ведрами. «Ничего себе!» — искренне поразился Тибериус. «Где ты его достал?» «Ну нет, офицер, я свои пароли и явки не сдаю». Макс открыл свою чудо-печку, достал оттуда уже подрумянившиеся сэндвичи и на их место заложил пока еще бледные. «А эти с секретным ингредиентом», — сказал явно гордый собой. «Иди мой руки и накрывай на стол». «Да, да». В общем пользовании у них появилась еще и посуда. Совсем немного, буквально по паре тарелок, чашек и комплектов столовых приборов, но все же. Пока они носились с сервировкой, первая партия сэндвичей безнадежно остыла. Впрочем, так они оказались еще вкуснее горячих. «Вот как я чувствую и сыр, и твой пресловутый базилик», сообщил Тибериус, неспешно прожевав кусок сэндвича. Запивать его вкуснее всего было томатным соком, щедро сдобренным острым перечным соусом и солью. Ужинали они на террасе. Блейн завязал отросшие и то и дело лезущие в глаза волосы чем-то, подозрительно напоминающим Тибериусу кусок его бывшей майки. «Пора ставить следующую партию», — осведомился он, когда тарелки опустели. «Или посидим немного. Скоро взойдет луна, будет красиво». «Может, принести шезлонги?» — предложил Тибериус и тут же сам же покачал головой. «Они сюда теперь нифига не влезут. Если только убрать все эти фикусы и пальмы». «А чем тебе два кресла и диван не угодили?» — вскинулся Блейн. За свои растения он явно вознамерился стоять грудью. «И вообще, шезлонги мы купили, чтобы подарить Юмусу. Сам же говорил, что от Винка не дождешься. Благо, хоть диван закончил полгода назад. А садовой мебели вечно на всех не хватает». «Так для разнообразия же!» — рассмеялся Тибериус. «Придешь завтра на полигон?» Поинтересовался пару минут и кружку чая спустя. «Посмотреть на новеньких. Этих вашим свинкам лучших за неимением?» «Хочу, конечно». Макс глотнул чая, запрокинул голову, высматривая то ли луну, то ли какую-то комету, невесть как залетевшую в их часть космоса. «Еще один приятный бонус ситуации», Теперь мое появление не вызовет массовых расстройств желудка от переизбытка чувств. Я просто Макс и просто пришел посмотреть на тренировку. «Не обольщайся», — покачал Тибериус головой. «Просто Максом тебе не быть уже никогда, даже если магия вдруг не вернется». «Тогда сейчас надо наслаждаться моментом на полную», — беззаботно отозвался Макс. «Кстати, как думаешь, не купить ли сюда какой-нибудь цитрус? Ну а что? У Юмуса апельсин вон уже в потолок бывшей мастерской уперся. В прошлом месяце Джоук ругался, что пришлось полдня с лестницы вокруг него ползать, потому что он расцвел, а опылять некому. Юмус вооружился кисточкой и изображал шмеля». Тибериус был готов ответить положительно, но, услышав про шмеля Юмуса, расхохотался в голос. «Бедный Джоук», — выдавил он затем. «Я со смеху умер бы на его месте». «Офицер Тибериус, как вы можете? Джоук заботился о том, чтобы его сослуживец не получил травму», — прямо по-аналитически возмутился Блейн. Но сам же все испортил, рассмеявшись вслед за Тибериусом. «Если честно, я бы лег умирать рядом с тобой». «Не лег бы», — возразил Тибериус. «Ты бы вооружился второй кисточкой и помогал Юмусу заделать много-много маленьких апельсинчиков». «Боги, вам, адаптантам, лишь бы все опошлить». Макс покачал головой, взял с тарелки сэндвич с секретным ингредиентом. Им, к слову, оказался как-то очень хитро замаринованный лосось. И Тибериус признал, что эксперимент удался. «Конечно!» — Тибериус завладел тарелкой с оставшимся сэндвичем. «Этот М-блок может сколько угодно сдерживать мою магию. Меня-то он не изменит». «И хвала небу за это!» — признал Макс и впился зубами в сэндвич.